Глава третья. Перед дверью банка Джона Картера скрутил нервный спазм. Он обливался потом. Он уже и не помнил, когда в последний раз чувствовал себя подобным образом. Наверное, еще в школе, когда его вызывали к директору. Рубашка прилипала к телу, мозг отказывался работать, координация движений полетела к черту. Он пересек фойе, поглядел на очереди, ведущие к банковским кассам, и, постаравшись взять себя в руки, подошел к окошку с надписью «Запросы». «У меня назначена встреча с мистером Клейком». Женщина за барьером неодобрительно нахмурилась, и Джон испугался, что он неправильно произнес фамилию управляющего. Его фамилия ведь так произносится. Она деревянно кивнула. Джон был одет в свой самый строгий костюм, темно-синий из легкой шерсти, белую хлопчатобумажную рубашку, неброский галстук и черные ботинки со шнурками, а под брюками у него были красные трусы в белый горошек. Проверенный талисман, приносящий удачу. Джон подумал о мистере Клейке, в сотый раз задавшись вопросом, что он за человек. Он размышлял о нем уже в течение 24 часов, с того момента, как вчера ему позвонила секретарша Клейка и назначила встречу. Его мысли занимала также машина, которую он поставил на двойной желтой полосе недалеко от банка. Может, если повезет, ее и не погрузят на эвакуатор, и не увезут... Но без этого дополнительного беспокойства он бы сейчас прекрасно обошелся. Джон вынул из кармана платок и вытер пот потоком текущий со лба. Чертова эволюция! Все дело в адреналине. 50 тысяч лет назад адреналин помогал пещерным людям спасаться от саблезубых тигров. В данный момент Джону угрожало совершенно не это, а надпочечники все равно выделяли его. Под влиянием адреналина наполнялись кровью мышцы, ускорялся пульс, расширялись зрачки, начинали усиленно функционировать потовые железы. Ему позарез нужно было успокоиться, но эволюция не вооружила его необходимым для этого механизмом. Он снова вытер лоб, шея уже стала липкой, а потоотделение все усиливалось. Мысли Джона метались. Ему было тяжело сосредоточиться на каком-либо одном предмете. Он вдруг испугался за свою машину. Сколько она сможет простоять на Пикадилли на двойной желтой линии? 10 минут? 20? Следуйте, пожалуйста, за мной. Он задержался, чтобы посмотреть на себя в зеркало, пригладил ладонью волосы, поправил галстук и глубоко вздохнул. Все, что ему нужно, это сохранять спокойствие, проявлять вежливость и дружелюбие и показать мистеру Клейку, какое прекрасное будущее у его бизнеса. Он прошел в дверь вслед за сотрудницей банка. Кабинет остался таким же, как и прежде. Синий ковер, темное дерево стола, стены, мебели. Но с одним отличием. Вместо Билла Уильямса в кресле управляющего сидел мистер Клейк. Билл Уильямс преклонялся перед техническим прогрессом, и на протяжении 7 лет Джон был его проводником в мире компьютерных технологий. Они играли друг с другом в виртуальный гольф на компьютерах в своих кабинетах. Иногда Джон приглашал его в свой клуб в Ричмонде поиграть в настоящий гольф. Он научил Билла интернет-серфингу и показал, как искать в сети порнографические фотографии и прятать их в защищенные паролем папки на жестком диске компьютера. Джон учил Билла Уильямса всему, что он хотел знать о компьютерах, а взамен Билл Уильямс давал ему все необходимые банковские кредиты, длинный кусок веревки для самоубийства через повешение, как любил шутить Билл. И вот сейчас Билл Уильямс прошлое, ушел на пенсию раньше срока. Он позвонил Джону неделю назад и голосом отца, лишившегося единственного сына, сообщил ему эту новость, добавив, что когда-нибудь он все объяснит, но не сейчас. Он извинился, ему было искренне жаль, что все так получилось, но заверил Джона, что все будет хорошо. «Банк будет продолжать помогать Джону, он в хороших руках», — сказал Билл. Но в его голосе не было особой уверенности. А в рукопожатии мистера Клейка не было особого дружелюбия. В выражении лица и подавно. У него была голая, как шар для боулинга, голова и маленький, скошенный в сторону рот. Он носил очки в квадратной оправе, которые ему не шли. «Мистер Картер, я рад, что вы так скоро смогли найти время для встречи с нами». Пригласив Джона сесть, Клейк склонился над открытой папкой, в которой было собрано несколько листов компьютерной распечатки. «Вы разрабатываете мультимедийное программное обеспечение», — проинформировал его Клейк. Джон кивнул и судорожно глотнул. «Да, компьютеры!» — Клейк с шипом втянул в легкий воздух и вновь наклонился над распечаткой. Он улыбнулся, и Джон словно заглянул в ледяной разлом. Он снова подумал о машине, как долго мистер Клейк продержит его здесь. «Сам-то я не очень разбираюсь в компьютерах», — сказал Клейк. «Ничего не понимаю в современных технологиях. Конечно, они имеют свою нишу на рынке. Я понимаю, почему вы видите потенциал у своего бизнеса». Джон, глядя на элегантный костюм и самодовольное лицо Клейка, почувствовал, как у него в груди поднимается волна ярости. Затем он вдруг увидел незамеченный им ранее предмет, лежащий на столе. Приглядевшись, он не поверил своим глазам. Это была Библия! «Да кто же он, черт возьми, откуда он тут взялся?» — подумал Джон. «Прогноз на 5 лет», — сказал Клейк. «Кто его делал?» «Он что, религиозный фанатик?» — подумал Джон. Теперь он видел, в выражении лица Клейка было что-то ханжеское. «Клейк что, затеял крестовый поход против компьютеризации?» Хотя Джон и попытался внешне остаться вежливым и дружелюбным, сердце его упало. Он улыбнулся виноватой улыбкой, открыл свой портфель, вынул из него лэптоп и включил его. На лице Клейка появилось раздраженное выражение, а уверение Джона, что компьютер загрузится в течение минуты, казалось, еще больше усилило его недовольство. «Все почти готово». Джон посмотрел на экран, от души желая, чтобы так оно и было. Когда компьютер был готов к работе, он спросил: «План? Вам нужен план на 5 лет или прогноз?» «Прогноз, я же сказал!» Джон щелкнул клавишей, и компьютер завис. Чувствуя, как по лицу разливается краска и обильно потея, Джон был вынужден перезагрузить его. Беседа выходила из-под контроля. Джон терял уверенность в себе и уже не мог повернуть разговор в выгодное для себя русло. Он подумал о Сьюзан, о том, как она была счастлива поселиться в новом доме. Его они потеряют, если Клейк резко прекратит их финансовые отношения. Подумал о Гаррете, его компаньоне, с которым они начинали вместе долгих 8 лет назад, о всех тех людях, которые работали у него. Их было 60 человек, и многие из них пришли к нему сразу после колледжа. Последние несколько месяцев он лихорадочно расширял штат, закупал новое оборудование, переехал в новое здание, купил дом. Теперь ему нужно убедить Клейка в том, что он способен вернуть все взятые деньги. Но уверенность в себе покинула его.